День седьмой. Незваные гости с востока снова появились прошлой ночью. Подобрались в темноте, нашли место, взобрались на стену и убили часового. Затем они установили лестницу, и к тому времени, когда их обнаружили, целая толпа дикарей проникла в крепость. Крики разбудили ищейку, который и так спал в полглаза. Он вскочил в темноте, запутавшись в одеяле. Враги в крепости. Люди бежали и кричали, тени мелькали в потемках. Началась паника и неразбериха. Бойцы сражались при блеклом свете звезд, при свете факелов и совсем без света. Клинки разили наугад, не видя цели. Сапоги спотыкались и выбивали тучи ярких искр из заложенных в углубление лагерных костров. В конце концов, всех удалось выбить. Дикарей загнали на стены и перебили. Только трое сдали оружие и выжили. Очень зря, как оказалось. Слишком много бойцов погибло за эти 7 дней. Каждый день, когда солнце клонилось к закату, появлялись новые могилы. Никто не был расположен к милосердию, и мало вообще кто думал об этом. Так что, когда поймали этих троих, Черный Доу скрутил их и втащил на стену, чтобы Бетот и остальные могли их видеть. Первые лучи зари появились на черном небе, когда он облил маслом всю троицу и поджег. Одного за другим. Они видели, что их ждет, и начинали кричать прежде, чем приходила их очередь. Ищейка не смотрел на горящих людей. Ему претили их крики и потрескивание жира. Он не улыбнулся, когда его нос наполнился тошнотворным, сладковатым запахом горелого мяса. Но он даже не попытался остановить ребят. Есть время для милосердия, но не сейчас. Милосердие на войне означает слабость. Здесь не поощряют за хорошее поведение. Он давно научился этому у Бетода. Возможно, теперь дикари с Востока подумают дважды, прежде чем явиться сюда ночью. Кроме того, это могло укрепить дух отряда Ищейки, потому что люди все больше отчаивались. Кое-кто попытался сбежать 2 дня назад. Парни бросили свои позиции, перелезли через стену в темноте, хотели пробраться через долину. Теперь их головы красовались на пиках, которые Бетод воткнул перед своими укреплениями. Дюжина распухших кусков мяса, волосы развиваются на ветру. Лица трудно было разглядеть со стены, но они явно были недовольны и сердиты. Словно обвиняли Ищейку за то, что он довел их до такого конца. Будто ему недостаточно хлопот и упреков тех, кто был еще жив. Он мрачно глядел вниз на лагерь Бетода, на его палатки и штандарты, проступавшие черными пятнами из тумана и сумерек. Он спрашивал себя, что еще он может сделать, кроме как стоять здесь и ждать. Все ребята смотрели на него. Они надеялись, что он придумает какой-нибудь чудесный трюк, который позволит им выйти из этой переделки живыми. Но Ищейка не умел творить чудеса. Долина, стена и никаких путей отступления. Отсутствие путей к отступлению и было главным пунктом их плана. Он спрашивал себя, продержатся ли они еще один день. Вчера утром он задавал себе тот же вопрос. «Какой же план у Бетода на сегодня?» — проговорил он себе под нос. «Что он задумал?» «Резня?» — проворчал Молчун. Ищейка строго посмотрел на него. «Атака, я бы так сказал. Но не удивлюсь, если до конца дня она превратится в то, о чем ты говоришь». Он сощурил глаза и взглянул вниз на темную долину, в надежде увидеть то, что тщетно высматривал все минувшие 7 дней. Какие-то признаки приближения войск Союза. Но не увидел их. За широко раскинувшимся лагерем Бетода с его палатками, знаменами и отрядами не было ничего, кроме пустой и голой земли. Туман клубился в тенистых ущельях. Тул ткнул его в бок своим мощным локтем, поневоле заставив улыбнуться. «Я не понимаю, что это за план. Поджидать приход Союза и все такое довольно рискованно, если ты меня спросишь. Есть шанс, что я сейчас изменю мнение?» Ищейка не рассмеялся. У него не осталось сил для смеха. «Мало шансов?» «Да...» Гигант тяжко выдохнул. «А я и не надеялся». 7 дней прошло с тех пор, как Шанка впервые подошли к стенам. 7 дней казались 7 месяцами. Все мышцы Логена болели от тяжелой работы. Он был покрыт множеством синяков, тьмой царапин и порезов, ушибов и ожогов. Длинная рана вдоль ноги была перевязана, ребра стянуты, чтобы избежать переломов. На голове под волосами образовалась пара приличных по размеру струпьев. Плечо, с которого он ударял щитом, одервенело. Суставы на пальцах ободрались и опухли после рукопашной схватки с одним дикарем, когда Логен получил удар камнем. Он весь был, как одна большая рана. Остальные выглядели ничуть не лучше. Едва ли в крепости нашелся хоть кто-то, избежавший ранений. Даже дочь Круммоха получила ссадину. Один из парней Трясучки позавчера потерял палец, мизинец левой руки. Сейчас он смотрел на обрубок, плотно обернутый в грязную окровавленную тряпку, и морщился. «Саднит», — сказал он и взглянул на Логина, сжимая и разжимая оставшиеся пальцы. Наверное, Логину следовало его пожалеть. Он помнил эту боль, но досада была гораздо сильнее. Трудно было смириться с мыслью, что он потерял палец навсегда. Но у него не осталось жалости ни для кого, кроме себя. «Конечно», — ответил он мрачно. «Я все время его чувствую». «Ага». «Это пройдет?» «Со временем». «Сколько времени пройдет?» «Больше, чем у нас есть, похоже». Воин тихо и сурово кивнул. «Да». За 7 дней даже холодный камень и влажная древесина крепости испытали достаточно. Новые парапеты раскрошились и покосились. Их залатали по мере возможности, но они снова просели. Ворота были заделаны гнилушками для костров, дневной свет струился сквозь прорубленные щели, а позади грудой были свалены камни. Хороший удар мог запросто их выбить. Хороший удар мог выбить напрочь и Логина, коли на то пошло. Он сделал большой глоток кисловатой воды из фляги. Воду уже черпали с самого дна бочек. Еды тоже не хватало, как и всего остального. Особенно недоставало надежды. Она убывала с каждым днем. «Все еще живы», — прошептал он, но особой радости не почувствовал. Еще меньше, чем обычно. Цивилизованная жизнь, в общем-то, была не в его вкусе, но мягкая постель, странное место, где справляют нужду, и легкое пренебрежение со стороны каких-то тощих идиотов казались сейчас неплохой альтернативой происходящему. Логин в тысячный раз спрашивал себя, зачем он вернулся на север, когда услышал за спиной голос Круммоха и Фейла. «Ну-ну, девять смертей, у тебя усталый вид, дружище». Логин мрачно поднял голову. Безумная болтовня большого Хиллмена начинала действовать ему на нервы. «Работка выдалась тяжелая в эти несколько дней, если ты не заметил». «Я заметил и принял участие. Так, мои красавцы?» Трое его детей переглянулись. «Да», — ответила девочка тонким голоском. Круммох хмуро посмотрел на них. «Не нравится, как идет игра? Как насчет тебя, девять смертей? Луна перестала нам улыбаться, и ты испугался?» Логин пристально и сурово глянул на него. «Устал. Лучше так сказать, Круммох. Я устал от твоей крепости, твоей пищи, но больше всего я устал от твоей чертовой болтовни. Не каждому понравится слушать, как ты шлепаешь толстыми губами. Почему бы тебе не убраться по-добру по-здорову и приладить эту луну себе на задницу?» Лицо Круммоха растянулось в усмешке. Неровные желтые зубы выступили на фоне коричневой бороды. «Этого человека я люблю!» Один из его сыновей, тот, который нес за ним копье, потянул отца за рубашку. «Какого черта, мальчик? Что будет, если мы проиграем, па?» «Если мы что?» — прорычал Круммох. Своей большой рукой он дал сыну затрещину и толкнул его лицом в грязь. «Крепче держись на ногах, мальчик! Здесь мы не проиграем!» «Во всяком случае, пока луна любит нас», — негромко добавила его сестра. Логин смотрел, как мальчик с трудом поднимается, прижимая руку к разбитому рту. Казалось, он вот-вот заплачет. Логину было знакомо это чувство. Возможно, ему следовало сказать, что нельзя так обращаться с ребенком. Возможно, он бы именно так и сделал. На первый день, даже на второй. Но не сейчас. Он очень устал, у него все болело. Он был слишком подавлен для того, чтобы обращать на это внимание. Черный Доу легким шагом приблизился к ним, скривив губы в подобие улыбки. Он был единственным человеком в лагере, кто пребывал в лучшем настроении, чем обычно. А если Черный Доу улыбается, все твои страдания становятся ничтожными. «Девятипалый!» — грубовато позвал он. «Доу, неужели закончились все, кого можно сжечь?» «Думаю, Бетот сейчас пошлет мне новеньких!» Доу кивнул в сторону стены. «Как ты думаешь, кого он отправит к нам сегодня?» «После того, что мы им устроили прошлой ночью, эти мерзавцы из Кринны сильно поистрепались». «Чёртовы дикари! Да, так и есть!» «И уже несколько дней не появлялись Шанка». 4 дня прошло, как он посылал на нас плоскоголовых». Логин искоса взглянул на небо. Оно постепенно светлело. «Похоже, сегодня будет хорошая погода. Как раз для доспехов, мечей. воинов, шагающих плечо к плечу. Как раз для того, чтобы попытаться покончить с нами. Не удивлюсь, если сегодня он пошлет против нас карлов. «Я тоже!» «Лучших из лучших», — сказал Логин. «Тех, кто служит ему с давних пор. Не удивлюсь, если увижу и Белобокова, и Бодуна, и Бледного Призрака, и чертова Малорослика, и всех прочих, когда они неспешно выйдут на прогулку у наших ворот после завтрака». Доу усмехнулся. «Лучшие из лучших? Толпа уродов, вот кто они!» Он повернулся и сплюнул в грязь. «Не буду спорить». «Правда? А разве ты не сражался по одну сторону с ними все те долгие и кровавые годы?» «Да, сражался. Но не могу сказать, что они мне нравились». «Ну, если тебя это утешит, вряд ли они много думали о тебе в последние дни». Доу пристально посмотрел на Логина. «Когда ты решил, что Бетот тебе не подходит, Девятипалый?» Логин также пристально посмотрел на него. «Трудно сказать. Накапливалось мало-помалу. Возможно, со временем его гнусность увеличивалась, или моя уменьшалась». «Или по одну сторону не нашлось места для пары таких гнусных поганцев, как вы с Бетодом?» «О, я не знаю». Логин встал. «Вот нам с тобой по-настоящему хорошо делать дело вместе». Широкими шагами он направился прочь от Доу, размышляя над тем, какая же легкая работа досталась Малаху Суки и Ферро Малджин и даже Джизалю Данлуфару. 7 дней, и все уже готовы впиться друг другу в горло. Все злые, все измученные. 7 дней. Одно утешение. Этих дней вряд ли будет очень много. Идут. Ищейка быстро отвел взгляд в сторону. Как обычно, Молчун сказал то, о чем можно было и не говорить. Они видели все так же ясно, как восход солнца. Карл и Бетода двигались к крепости. Они не торопились. Шли размеренно, плотными рядами, держа впереди раскрашенные щиты, глядя на ворота. Штандарты реяли над их головами. Эти знамена Ищейка знал издавна. Он спрашивал себя, много ли внизу тех, с кем он сражался по одну сторону. Тех, кого он знал в лицо и по именам. Тех, с кем он пил, ел, смеялся и теперь должен сделать все возможное, чтобы они вернулись в грязь. Он глубоко вздохнул. «На поле брани нет места для сантиментов», — говорил Тридуба. Ищейка хорошо запомнил это. «Ладно». Он поднял руку, и люди, стоявшие вокруг него на башне, приготовили луки. «Подождем еще минуту». Карлы шли, взбивая грязь и отбрасывая разбитые камни там, где равнина сужалась, мимо скрюченных тел дикарей и шанка, разрубленных, раздавленных, пронзенных сломанными стрелами. Они не споткнулись, не сбились с шага. Стена щитов изгибалась, но ни на миг не разошлась. «Идут плотно», — пробормотал Тул. «Ага, слишком плотно, поганцы». Они приблизились. Достаточно для того, чтобы Ищейка опробовал на них свои стрелы. «Давайте, ребята, цельтесь высоко! Огонь!» Первый заряд стрел со свистом сорвался с башни, взмыв высокой дугой и осыпал колонну карлов. Те подняли щиты, и стрелы ударились в раскрашенное дерево, врезались в шлемы, отскочили от кольчуг. Только пара долетела до цели, послышался крик. В стене щитов то здесь, то там появлялись дыры, но воины шли вперед, переступая через павших, и неуклонно приближались к стене. Ищейка мрачно взглянул на бочки, где хранились стрелы. Осталось 1/4 первоначального запаса, и большинство были выдернуты из мертвых. «Аккуратней цельтесь, парни!» «Угу», — произнес Молчун, указывая вниз. Большая группа воинов поспешно вынырнула из рва, все одеты в жесткую кожу и стальные шлемы. Они построились в несколько ровных рядов, и каждый встал на одно колено, склонившись к своему оружию. Боевые луки, какие использовались в армии Союза. «Присесть!» — прокричал Ищейка. Эти противные маленькие луки дребезжали и плевались стрелами. Парни на башне к тому времени по большей части скрылись за парапетом, но один оптимист высунулся, получил стрелу в рот, закачался и упал вниз, перевернувшись. Другой поймал стрелу в грудь, и дыхание выходило из него со свистом, как ветер свистит в расколотой сосне. «Отлично! Давайте-ка ответим им!» Все разом поднялись, и рой стрел полетел вниз. Тетивы загудели, и нападавшие были усеяны стрелами. Их луки не могли сделать такой же залп в сторону осажденных. Мешала высота, и лучникам Бетода негде было спрятаться. Кто-то упал навзничь, кто-то стал уползать. Послышались стоны и вскрики, но задние ряды выдвинулись вперед, медленно и неуклонно, в встали на колено и прицелились, подняв луки. Еще один поток стрел со свистом взмыл ввысь. Воины пригнулись и присели. Одна стрела чиркнула прямо над головой Ищейки, врезалась в камень за его спиной. Ему повезло, что она не пронзила его. Двум другим воинам рядом с ним повезло меньше. Один лежал на спине, в его груди торчали две стрелы. Он смотрел на них и шепотом повторял. «Черт, черт, черт! Сволочи! А ну-ка пусть получат свое!» Стрелы с луков и арбалетов одновременно задрожали и взлетели в воздух. Люди кричали и целились, разъяренные, с плотно стиснутыми от гнева зубами. «Спокойно!» — командовал Ищейка. «Стреляйте наверняка!» Но вряд ли кто-то его слушал. С высоты и под прикрытием стен ребятам Ищейки не потребовалось много времени, чтобы взять верх. Лучники Бетода попятились, некоторые бросали луки и бежали назад. Один получил стрелу прямо в спину. Остальные, сломав ряды, отступили ко рву, оставив раненых корчиться в грязи. «Угу», — снова произнес Молчун. Пока они были заняты схваткой с лучниками, карлы приблизились к воротам, подняв щиты вверх для защиты от стрел и камней, которыми осыпали их хилмены. Они преодолели ров, наполненный накануне, и колонна разделилась в середине. Закованные в доспехи воины двигались так, словно что-то передавали вперед. Ищейке удалось разглядеть, что там было. Длинный ствол дерева, обрезанный так, чтобы использовать его в качестве тарана, держа и раскачивая за сучки. Ищейка ощутил первый яростный удар, обрушившийся на жалкое подобие крепостных ворот. «Черт!» — пробормотал он. Небольшие отряды бондов бежали вперед. Легко вооруженные, в легкой амуниции, они тащили лестницы, рассчитывая быстро приставить их к стенам. Многие пали, пронзенные копьем или стрелой, побитые камнями. Кое-какие из лестниц удалось столкнуть, но быстрые и крепкие бонды были сосредоточены на своей задаче. Вскоре они уже показались на стенах, пока другие держали лестницы и сражались с людьми Круммоха. Бетот одерживал верх благодаря свежести сил и численному превосходству. Послышался громкий треск, и ворота подались. Ищейка видел, как ствол дерева последний раз врезался в них, и одна створка сдвинулась внутрь. Карлы навалились на вторую и выдавили ее. Пара камней ударилась о щиты и отлетела прочь. Несколько передовых воинов стали пробираться в ворота. «Черт!» — проговорил Молчун. «Они уже внутри!» — выдохнул Ищейка. Он видел, как карлы Бетода бронированным приливом накатывают на узкий зазор, топчут разбитые ворота тяжелыми сапогами, отбрасывают камни с дороги. Их ярко раскрашенные щиты были подняты вверх, отполированное оружие наготове. По обе стороны от ворот бонды лезли вверх по лестницам и взбирались на стены, оттесняя горцев Круммоха с парапета. Как полноводная река прорывает плотину, так воины Бетода растекались по разрушенной крепости. Сначала тонким ручейком, а затем широким потоком. «Я иду вниз!» — прокричал Тул, выхватывая из ножен свой большой длинный меч. Ищейка сначала думал его остановить, но лишь устало кивнул и стал наблюдать, как грозовая туча спускается вниз по ступеням. К нему присоединились и другие бойцы. Не стоило преграждать им путь. Похоже, их время неуклонно приближалось. Время, когда каждый сам выбирает, как умереть. Логин видел, как они пробились в ворота, поднялись по переходу и вошли в крепость. Время как будто замедлилось. Он видел рисунки на щитах, ярко выделяющиеся под утренним солнцем. Черное дерево, красный мост, два волка на зеленом фоне, три лошади на желтом. Металл блестел, сверкали ободья щитов, кольца кольчуг, наконечники копий, острия мечей. Карлы шли, высоко и пронзительно выкрикивая боевые кличи, как они всегда это делали. Логин медленно втягивал в ноздри воздух и также медленно выдыхал. Бонды и хилмены сражались на стенах, словно под водой. Звуки были приглушенными и нечеткими. Ладони Логина вспотели, чесались и зудели, когда он смотрел, как карлы входят в крепость. Трудно было осознать, что сейчас он должен атаковать этих мерзавцев и убить столько, сколько сможет. Чертовски глупое намерение. Как всегда, в таких случаях ему неодолимо хотелось развернуться и убежать. Со всех сторон он чувствовал такой же страх других бойцов, их неуверенные колебания, их готовность бежать. Разумное побуждение, особенно если учесть, что бежать некуда. Некуда, кроме как вперед, прямо в пасть врагу, в надежде вытеснить его, пока он не закрепился. Не о чем и думать. Это единственный шанс. Так что Логин высоко поднял меч Делателя, издал какой-то невразумительный крик и рванулся вперед. Он слышал крики вокруг себя, чувствовал, что люди идут вместе с ним, слышал скрежет и звон оружия. Земля, стена, карлы, на которых он бежал, все тряслось и вибрировало. Сапоги громко топали по земле, прерывистое дыхание со свистом вырывалось из груди, и его подхватывал ветер. Он видел, как карлы торопливо выставили вперед щиты, образовав стену, и приготовили копья и прочее вооружение. Но после прорыва в узкие ворота в их рядах еще царила неразбериха, подстегнутая криком множества ринувшихся на них людей. Их воинственные крики застряли в глотках, а торжество на лицах сменилось неприятным удивлением, почти испугом. Два воина по краям явно занервничали, запнулись, попятились, и Логин с товарищами накинулись на них. Ему удалось увернуться от дрожащего копья и нанести мощный удар во вражеский щит, от которого противник рухнул в грязь. Когда он попытался подняться, Логин рубанул его по ноге. Лезвие пробило кольчугу, глубоко врезалось в плоть, и Карл снова с криком опрокинулся навзничь. Логин обернулся к другому воину, почувствовал, как меч делателя заскрежетал по металлическому ободу щита, соскользнул с него и вонзился в плоть. Карл захрипел, изо рта на кольчугу хлынула кровь. Логин увидел, как секира ударилась о шлем и оставила на нем вмятину размером с кулак. Он отклонился от несущегося на него копья, и оно ударило в бок воину рядом с ним. Меч врезался в щит, щепки полетели Логину в глаза. Он моргнул, отстранился, скользнул в грязь, ударил по чьей-то руке, зацепившейся за его доспехи, и она треснула, повиснув на кольчужном рукаве. Логин увидел окровавленное лицо. Что-то подтолкнуло его в спину, и он едва не напоролся на клинок. Ему едва хватало места, чтобы уклониться от удара, а затем места не стало вовсе. Люди напирали сзади и со стороны ворот, добавляя свои усилия и бездумные потуги к давке, царящей в центре. Логина зажали так, что не вздохнуть, плечо в плечо. Люди вскрикивали и ругались, старались высвободиться и работали локтями, ударяли кинжалами и вцеплялись пальцами прямо в лица. Логину показалось, что в давке он заметил малорослика. Зубы оскалены в животном рыке, длинные седые волосы выбились из-под шлема. Он забрызган кровью и что-то надрывно кричит. Логин попытался пробиться к нему, но слепой поток сражения отбросил его в сторону, и они оказались далеко друг от друга. Он нанес кому-то удар под край щита и сморщился, когда кто-то угодил ему самому в бедро. Длинный, медленный, болезненный надрез, с каждым мигом все больнее и больнее. Логин взревел, когда клинок вошел в тело, не поворачиваясь и не вонзаясь. Его просто держали и вдавливали в плоть. Он отбивался локтями, головой, старался уклониться от боли и чувствовал, как нога становилась влажной от крови. Он расчистил себе место, высвободил руку с мечом, нанес удар по щиту, раскроил кому-то череп, а затем его толкнули вперед, прижав лицом к еще не остывшим вытекшим мозгам. Краем глаза он увидел щит, зависший над ним. Край этого щита надавил ему на горло, под подбородком, отбросил его голову назад, и череп наполнился ослепляющим светом. Он не успел осознать, как перевернулся и, кашляя, скатился в жидкое месиво под ногами. Он полз, сам не зная куда, разгребая грязь, выплевывая кровь. Множество ног в сапогах хлюпали и месили грязь рядом с ним. Он полз через темный, ужасающий, движущийся лес ног. Крики боли и ярости доносились до него сверху вместе с мелькающим светом. Ноги спотыкались о него, топтали его, ударяли о каждую часть его тела. Он попытался подняться, но удар сапогом в рот снова бросил его на колени. Он повернулся, задыхаясь, и увидел бородатого Карла в таком же состоянии. Трудно сказать, с какой стороны, но он тоже пытался выбраться из грязи. Их глаза на миг встретились, а затем блестящее копье ударило сверху и пронзило Карлу спину один раз, второй, третий. Он безвольно осел, кровь лилась по его бороде. Вокруг лежали тела, лицом вниз и на боку. Они валялись среди брошенной и сломанной амуниции, их пинали и толкали, словно кукол. Некоторые еще шевелились, пытались за что-то ухватиться, стонали. Логин пронзительно вскрикнул, когда чей-то сапог тяжело наступил ему на руку, вдавив пальцы в грязь. Он вытащил нож из-под ремня и вонзил его в эту ногу, сжав окровавленные зубы. Что-то ударило его по голове, и он снова упал лицом вниз. Мир расплывался, как пятно, как клякса, полная боли и криков. Бесконечное мелькание ног, ярость. Он не знал, куда смотреть, не знал, где начало, где конец. Горло горело от жажды, во рту появился металлический привкус. Перед глазами кровь мешалась с грязью, голова тяжелела, тошнила. Вернуться на север, чтобы отомстить. Черт возьми, о чем он только думал? К Кто-то вскрикнул пронзенной стрелой, но у Ищейки не было времени отвлекаться на это. Бонд и Белобокова взобрались на стену под башней и проникли дальше, к лестнице. Теперь они лезли наверх, сгрудившись так тесно, как только возможно на узких ступенях. Ищейка отбросил лук, выхватил из ножен меч, а в другую взял нож. Парни на башне схватились за копья, собравшись у лестницы со своей стороны, когда бонды начали подъем. Ищейка сглотнул. Он не был силен в рукопашном бою, когда до врага лишь один взмах секирой. Он предпочитал общаться на вежливом расстоянии. Но эти паршивцы, похоже, задумали совсем другое. Схватка началась на верхних ступенях лестницы. Защитники башни наносили удары копьями, стараясь сбросить бондов вниз. Противники тоже кололи их и отталкивали щитами, стремясь закрепиться на верхней площадке. Одному из бондов удалось прорваться с копьем. Он кричал, что было мочи, и Молчун ударил его в лицо, чтобы охладить, с расстояния в пару шагов. Бонд, покачиваясь, сумел сделать шаг вперед, согнулся от стрел, вонзившихся ему в рот, и выставил затылок. Ищейка тут же снес ему полголовы мечом. Тело рухнуло, распростершись ниц. Здоровенный бонд со всклокоченными рыжими волосами пробивался наверх, размахивая огромной секирой и вопя, как безумный. Он увернулся от копья, свалил лучника, ударом от которого брызги крови полетели на камни, и прорвал оборону, раскидав всех, кто попался под руку. Ищейка изобразил испуг, прикинувшись дурачком, а когда секира уже опускалась на него, уклонился влево. Клинок просвистел наволос от его головы. Рыжий бонд отступил. Видно, устал, пока взбирался на стену, а потом карабкался по лестнице. Да уж, долгая дорога, особенно если учесть, что в конце тебя поджидает смерть. Ищейка сильно ударил его сбоку в колено. Нога бонда подогнулась, он вскрикнул, склонившись к парапету. Ищейка бросился на него с мечом и нанес удар в спину, достаточно сильный для того, чтобы противник свалился с башни. Бонд выронил секиру и с воплем полетел вниз. Ищейка почувствовал рядом какое-то движение и повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть еще одного бонда, наступавшего на него. Он успел отбить первый удар и негромко охнул, когда от второго удара похолодела рука, и меч со звоном выпал из ослабших пальцев. Ищейка отшатнулся от третьего удара, отпрыгнул и упал на спину. Противник надвигался на него, подняв меч, чтобы закончить дело, но тут сбоку появился Молчун, схватил бонда за руку, сжимавшую меч, и не отпускал. Ищейка быстро вскочил, здоровой рукой выхватил нож и поразил врага прямо в грудь. Они стояли так втроем, в самом центре творящегося безумия, пока бонд не испустил дух. Тогда Ищейка выдернул нож, и Молчун позволил телу упасть. Они неплохо справились с делом, защищая башню. По крайней мере, пока. Только один бонд остался на ногах, но двое парней Ищейки уже гнали его к парапету, нанося удары копьями. Тела лежали повсюду. Пара дюжин бондов и добрая половина его бойцов. Один из бойцов прислонился к краю скалы, задыхаясь, с мертвенно-бледным лицом, прижав окровавленные руки к распоротому животу. Рука Ищейки явно вышла из строя, пальцы безвольно болтались. Он потянул вверх рукав и увидел длинный кровоточащий надрез от локтя до запястья. У Ищейки свело живот, к горлу подступила тошнота и его вырвало. К чужим ранам можно привыкнуть. Когда режут собственное тело, это всегда наводит ужас. Внизу за стеной кипел бой, и сверху это походило на кипящую густую массу. Ищейка с трудом различал, где свои, а где чужие. Он застыл, зажав окровавленный нож в окровавленной руке. Уже не было никакой дисциплины и никаких планов. Теперь каждый сражался за себя. Если они переживут этот день, то только благодаря удаче. Но Ищейка уже сомневался, осталось ли хоть немного этой удачи на их долю. Кто-то потянул его за рукав. Молчун. Он показывал на что-то пальцем, и Ищейка посмотрел в ту сторону. За лагерем Бетода в долине появилось большое бурое облако пыли. Оно быстро приближалось. Сквозь пыль в лучах утреннего солнца поблескивали доспехи всадников. Ищейка крепко сжал руку Молчуна. Почти угасшая надежда ожила. «Чертов союз!» — выдохнул он, едва смея поверить в это. Вест, прищурившись, взглянул в подзорную трубу, опустил ее, а потом внимательно рассмотрел долину, снова приставив трубу к глазу. «Вы уверены?» «Да, сэр». Широкое честное лицо Челленгорма было покрыто пылью после восьмидневной скачки. «Похоже, они еще держатся, хоть и из последних сил». «Генерал Полдер», — резко позвал Вест. «Да, лорд-маршал», — отозвался Полдер с прежней льстивой миной. «Кавалерия готова к атаке?» — генерал моргнул. Войска не дислоцированы должным образом, к тому же мы 8 дней были на марше, а выступать придется на возвышении, на разбитой земле, и мы встретим сильного и опытного противника. Конечно, кавалерия выполнит приказ, лорд-маршал, но, возможно, было бы благоразумно подождать пехоту. Благоразумие — это роскошь. Вест мрачно взглянул на закрытое пространство между двумя холмами. Атаковать сразу, пока ищейка и его северяне еще держатся? Они могут воспользоваться эффектом неожиданности и сокрушить Бетода, сдавив его с двух сторон. Но кавалерии придется скакать в гору. Люди и лошади не организованы, они устали от трудного марша. Или подождать, пока подойдет пехота, отставшая на несколько часов, и предпринять хорошо спланированный штурм. Но к тому времени не исключено, ищейка с товарищами погибнут. Крепость будет захвачена, а Бетод подготовится к отражению атаки. Вест прикусил губу, стараясь не думать о том, что тысячи жизней зависят от его решения. Атаковать сходу было очень рискованно, но сулило большие преимущества. Можно закончить всю войну за 1 час кровопролития. Вряд ли им еще раз удастся застать короля северян врасплох. Как говорил Берр в ночь накануне своей смерти, «Нельзя стать великим полководцем, если в тебе нет доли беспощадности». «Подготовьте атаку и расположите пехоту, как только она прибудет, у входа в долину. Мы должны перекрыть Бетоду все пути к отступлению. Если жертвы неизбежны, я хочу, чтобы они были целесообразны и осмысленны». Лицо Полдера выражало все, что угодно, только неуверенность. «Вы принуждаете меня согласиться с генералом Кроем в оценке ваших боевых качеств, генерал Полдер. Или вы все-таки намерены доказать, что мы ошибаемся?» Генерал браво вытянулся в струнку. Даже его усы дрожали от рвения. «При всем уважении, сэр, я докажу, что вы не правы. Я отдам приказ атаковать немедленно». Он всадил шпоры в бока своего черного скакуна и помчался по долине к тому месту, где в клубах пыли стояла кавалерия. За ним поспешили несколько офицеров его штаба. Вест качнулся в седле, беспокойно покусывая губу. Голова у него снова заболела. Атаковать сильного противника, нацеленного на успех, да еще на возвышенности. Полковник Глокте без сомнения усмехнулся бы по поводу перспектив этой смертельно опасной игры. Принц Ладислав одобрил бы такую рыцарскую беспечность по отношению к чужим жизням. Лорд Смунд похлопал бы Веста по спине, сказал что-нибудь об энергии и напоре, об огоньке, так сказать, и приказал бы подать вино. И только посмотрите, что стало с этими 3 героями. Логин услышал издалека приглушенные звуки, шум и рев. Свет пролился в его полузакрытые глаза, как будто сражавшиеся расступились. Мелькали тени. Большой сапог хлюпнул грязью прямо у Логина перед носом. Послышались громкие голоса. Он почувствовал, как кто-то взял его за одежду и потащил по грязи, а множество ног топталось вокруг. Он увидел небо, яркое до рези в глазах, и сощурился. Он лежал тихо и неподвижно, как тряпка. «Логин, ты в порядке? Куда тебя ранили?» «Я...» — хрипло начал он и закашлялся. «Ты меня узнаешь?» Что-то ударило Логина по лицу, и его мысли вяло зашевелились. Расплывчатая фигура склонилась над ним, вырисовываясь темным силуэтом на фоне яркого неба. Логин искоса взглянул на нее. Тул-дуру грозовая туча, если он ничего не спутал. «Какого черта Тул делает здесь?» Думать было до боли мучительно. Чем больше Логин думал, тем большее страдание он испытывал. Челюсть ныла, и казалось, что она стала вдвое больше обычного. Он судорожно хватал воздух ртом, наполненным слюной. А над ним стоял могучий человек, который что-то говорил. Губы его шевелились, и от этих слов у Логина гудело и звенело в ушах, но он воспринимал их как шум. Ногу неприятно покалывало, сердце билось неровно, в висках стучало. Он слышал звуки, громкие и брецающие, накатывающиеся на него со всех сторон, и эти звуки тоже причиняли ему боль. Челюсть ныла нестерпимо, все сильнее и сильнее. «Держись!» В воздухе что-то заскрежетало, щелкнуло, но шум стих. Голоса больше не было слышно. Он из последних сил протянул руку, и его ладонь уперлась Тулу в грудь. Логин попробовал оттолкнуть его, но великан лишь взял его руку и сжал ее. «Отлично!» пророкотал он низко. «Я держу тебя!» «Да!» — прошептал Логин, и его окровавленные губы растянулись в улыбке. Он сжал могучую руку Тула с отчаянной силой, а второй рукой нашел рукоятку ножа, скрытого под одеждой. Острое лезвие выскочило мгновенно и убийственно, как змея. Оно вонзилось в толстую шею великана по самую рукоятку. Лицо Тула выразило удивление, когда кровь хлынула у него из горла, потекла по губам, по окладистой бороде, закапала с носа, скатываясь по груди. Но удивляться было нечему. Прикоснуться к Логину 9 смертей значит прикоснуться к смерти, а у смерти любимчиков нет. Она не делает исключений. 9 смертей поднялся, сбросил с себя тяжелое тело. Его окровавленный кулак сомкнулся вокруг рукоятки гигантского меча. Эта громадная полоса ослепительно яркого металла, темного и прекрасного, отличный инструмент для работы, ожидавшей Логина. Очень много работы. Но хорошая работа — высшее блаженство. 9 смертей раскрыл рот и в одном долгом вопле выплеснул всю свою бездонную любовь и бесконечную ненависть. Земля зашаталась под ним. Вдохновенная прекрасная битва волной подхватила его и увлекла в свои мягкие объятия. Он был дома. Лица мертвых перемещались вокруг него, расплываясь. Он слышал их рев, проклятия и гневные выкрики. Но эта ненависть делала его еще сильнее. Длинный меч отбрасывал людей с его пути, оставляя их поверженными, извивающимися, сломленными, истекающими кровью, воющими от счастья. Те, кто защищался, его не интересовали. Живые были по одну сторону, он по другую. Он прорубал кровавый праведный путь сквозь их ряды. Секира блеснула на солнце яркой дугой, подобно угасающей луне, и 9 смертей скользнул под нее, отбросив какого-то человека ударом тяжелого сапога. Человек поднял щит, но огромный меч прорубил нарисованное на нем дерево, и то дерево, что находилось под рисунком, и руку под ними, затем вспорол кольчугу, словно она была из паутины, и вскрыл брюхо, как мешок с ядовитыми змеями. Мальчик, почти ребенок, съежился и упал на спину, вцепившись в тяжелый щит и непомерно большую секиру. 9 смертей посмеялся над его страхом, оскалив зубы. Тихий внутренний голос нашептывал ему, что надо сдержаться, но 9 смертей его не слышал. Длинный меч пробил и большой щит, и маленькое тело. Кровь окропила влажную землю, камни и потрясенные лица тех, кто видел это. «Хорошо!» — произнес он со своей жуткой улыбкой. Он был великий уравнитель. Мужчина или женщина, молодой или старый, он ко всем относился одинаково. В этом была какая-то грубая красота, ужасающая симметрия, высшая справедливость. Невозможно уклониться, невозможно вымолить прощение. Он двигался вперед, он был выше, чем горы, и люди шарахались в стороны, что-то бормотали и разбегались. Круговорот щитов, нарисованных узоров, цветущих деревьев, струящейся воды, испуганных лиц. Их слова радовали его слух. «Это он! Девятипалый! 9 смертей!» Круговорот страха, и он в самом его центре, а люди достаточно благоразумны, чтобы бояться. Смерть была нарисована свежей кровью на бесплодной земле. Смерть слышалась в жужжании мух над трупами за стеной. Смерть отпечаталась на их лицах, ее разносит ветер, ее вмещала в себя изогнутая линия гор между верхушками гор и небом. Все мертвы. «Кто следующий вернется в грязь?» Шепотом спрашивает он. Какой-то смелый Карл выступил вперед со щитом в руке. На щите была изображена свернувшаяся кольцами змея. И прежде чем он поднял свое копье, меч Логина 9 смертей сделал круговой выпад поверх его щита, под край шлема. Острие лезвия отрубило челюсть Карла и пронзило плечо следующего воина, глубоко врезалось в грудь и опрокинуло его на землю. Кровь хлестала из немого рта. Еще один человек появился впереди, и меч обрушился на него, точно падающая звезда. Разрубил шлем и череп под ним до самого подбородка. Тело рухнуло на спину и стало корчиться, отплясывая веселый танец в грязи. «Ха-ха-ха! Танец!» — рассмеялся Логин, и его меч завертелся вокруг него. Все окрест заполнилось кровью, поломанным оружием и человеческими останками. Это были секретные буквы, тайные узоры, которые он один мог видеть и понимать. Клинки рубили и кололи, впивались в него, но ничего не могли с ним сделать. Он сполна платил за каждую царапину на своей пылающей коже. 9 смертей смеялся, а ветер, огонь и нарисованные на щитах лица смеялись вместе с ним, не в силах остановиться. Он стал бурей высокогорья. Его голос звучал раскатом грома. Его рука мелькала так же быстро, безжалостно и неотвратимо, как молния. Он мечом вскрывал живот противника, выворачивал его, разбивал рот рукояткой, выхватывал копье свободной рукой и внезапно вонзал его в шею на треть, колол Карла в бок, и он зиял открытой раной. Он кружился, вертелся, перекатывался, опьяненный до головокружения, выплевывал огонь и смех. Он выковал новый мир вокруг себя. Мир широкий, как его гигантский меч. Мир, в котором все принадлежало ему. Его враги остались за пределами этого мира. Они отшатнулись от Логина, переполненные ужасом. Они узнали его, и он видел это по их лицам. Раньше они шепотом обсуждали его дела, он слышал сам, а теперь он преподал им кровавый урок. Они узнали правду, и Логин радовался тому, что они все поняли. Один из них, стоявший впереди, поднял руки, потом склонился и положил секиру на землю. «Ты прощен», — прошептал девять смертей и ударил мечом о землю. Затем он устремился вперед, схватил этого человека за горло и поднял в воздух обеими руками. Тот отбивался и легал его и боролся, но хватка Логина девять смертей была крепкой, как лед, разрывающий тело земли на части. «Ты прощен!» Его железные большие пальцы все глубже входили в шею человека, пока из-под них не засочилась кровь. Он поднял сопротивляющееся тело на вытянутых руках и держал его, пока человек не затих, а потом отбросил. Тот упал в грязь и барахтался там, что очень развеселило Логина. «Прощен!» Он прошел сквозь притихшую, сжавшуюся толпу, отпрянувшую от него точно овцы от волка, оставляя посреди них грязную тропку, усыпанную брошенными щитами и оружием. А впереди, на солнце, всадники в сверкающих доспехах двигались по пыльной долине. Их мечи поблескивали, поднимались и опускались, подгоняя бегущих людей. Всадники скакали между высоких штандартов, трепетавших на ветру. Логин остановился в разрушенных воротах, где валялись обломки створок, а сверху лежали тела его товарищей и врагов. Он слышал голоса людей, празднующих победу. Логин закрыл глаза и вздохнул.